Глава шестая. Трудный год. В тот год необычайная звезда играла на небе. Одни судили так: Господь по небу шествует, и ангелы его метут метлою огненной перед стопами Божьими в небесном поле путь. Другие тоже думали, да только на Антихриста, и чуяли беду. Сбылось, пришла бесхлебица. Брат брату не уламывал куска, был страшный год. Волчицу ту Федотову я вспомнила, голодную. Похоже, с ребятишками я на нее была. Да тут еще свекровушка приметой прислужилася, соседкам наплела, что я беду накликала. А чем? Рубаху чистую надела в Рождество. За мужем, за заступником я дешево отделалась, а женщину одну, никак за то же самое, убили насмерть кольями. С голодным не шути. Одной бедой не кончилось. Чуть справились с бесхлебицей, рекрутчина пришла. Не смейся, не поплачь с тоски. Пришла зима бессменная. Поля, луга зеленые попрятались под снег. На белом снежном саване ни талой нет талиночки. Нет у солдатки-матери во всем миру дружка. С кем думушку подумать и, с кем словом перемолвиться, как справиться с убожеством, куда обиду сбыть? В леса леса повяли бы, в луга луга сгорели бы, в обыструю реку вода бы остоялася. Носи, солдатка бедная, с собой ее погроб. Нет мужа, нет заступника. Чу, барабан. Солдатики идут, остановились, построились в ряды. Живей! Филиппа вывели на середину площади. Эй, перемена первая! Шалашников кричит. Упал Филипп. «Помилуйте! А ты попробуй! Слюбится! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Укрепа богатырская, не розги у меня!» И тут я с печи спрыгнула, обулась, долго слушала. Все тихо, спит семья. Чуть-чуть я дверью скрипнула и вышла. Ночь морозная. Из домниной избы, где парни деревенские и девки собирались, гремела песня складная, любимая моя. На горе стоит елочка, под горою светелочка. Во светелочке Машенька. Приходил к ней батюшка, будил ее, побуживал. «Ты, Машенька, пойдем домой, ты, Ефимовна, пойдем домой». Я не иду и не слушаю, ночь темна и не месячна, реки быстры, перевозов нет, леса темны, караулов нет. На горе стоит елочка, под горою светелочка, во светелочке Машенька. Приходила к ней матушка, будила, побуживала. «Машенька, пойдем домой, Ефимовна, пойдем домой». Я не иду и не слушаю, ночь темна и не месячна, реки быстры, перевозов нет, леса темны, караулов нет. На горе стоит елочка, под горою светелочка, во светелочке Машенька. Приходил к ней Петр, Петр сударь Петрович, будил ее, побуживал. «Машенька, пойдем домой, душа Ефимовна, пойдем домой». Я иду, сударь, и слушаю. Ночь светла и месячна, реки тихи, перевозы есть, леса темны, караулы есть.